Пардон. Достав из кармана одеяло, легкий плед, закутался в него и рванул к выходу, пока разборки не начались, потому что явно с кухни к нам женщина выглянула, скорее всего мама одной из девчат. Эта квартира оказалась. Выскочив на лестничную площадку, я достал терминатора, тот изменил облик под мужчину, похожего на меня, подхватил на руки и понес вниз. Лифт игнорировали. Потом на улицу, тут осень, но я это еще в прошлое попадание сюда понял, когда в теле Бодрова был, и мы двинули по улице. Это Минск оказался. Ничего, в ломбарде терминатор обменял золото на местные деньги, и приодели меня в двух магазинах, детской одежды и детской обуви, теперь сам шел. Я еще запас одежды сделал, фирменное, очень высокого качества. Так до темноты и гуляли, потом на парковке, крытой, спутников Леха разбросал по орбите немало, шаттл или что другое засекут. Мы выехали на моей Чероки, трофей из гаража чеченцев, и поехали в сторону границы. По пути, сменили джип на Делориан, терминатор за рулем, я до педали не доставал, 10 лет, что вы хотите, и установив время на пульте машины времени, за сутки до беды, разгонялись, дорога тут ровная и прямая, и штатно ушли в прошлое, работает машина. Я сразу вышел в интернет, проверил, все точно, мы на месте. Ничего летающего я не использовал, так на Чероки и поехали дальше. Незаконно пересекли границу с Россией, до Москвы доехали за 10 часов. Терминатору спать надо, а я на заднем сиденье прикорнул новенькой машины. Приехали мы во время, заняли позиции на въезде в коттеджный поселок. Еще один терминатор охранял сам дом, в стороне. Грязную белую ладу 14-й модели, засекли сразу, бандиты угнали ее для этого дела. Их просто растеряли из 4 калашей, под бандитскую разборку действовали, изрешеченная машина скатилась на обочину, еще и один шмель сдетонировал, от него остальные. Обломки остались, тела считая испарились. Терминаторов я убрал обратно в карман, шум понялся, полицию вызвали, сам со стороны наблюдал. Трое суток подглядывал за собой прошлым, сняв дом на соседней улице, один терминатор изображал отца, а хорошо жил с Мионой, видно, как смотрел на нее с обожанием, во время прогулок с дочками, на коляске двойню нашу катали, у меня слезы катили по щекам, пока я за ними наблюдал, на старые дрожжи попало, когда я оплакивал свою семью, а сейчас радовался, все у них хорошо, и все будет хорошо, пусть золотого билета у них не осталось, потеряли, но и хапнула моя семья неплохо, и потомкам что останется. Я же решил не давать о себе знать, не хочу. Поэтому покинул Москву, с дороги разогнался и ушел в прошлое. Не спасти Серегу Бодрова и его людей из съемочной группы, это подло. А я сделаю. Книга. Билет в кино. Прода 30. Вышли штатно, ночью на той же трассе появились, огонь, где шины касались асфальта, быстро стихал. Дальше я достал шаттл, и мы перелетели к тому ущелью, где работала съемочная группа Бодрова. 6 моих телохранителей приняли вид слушающих горноспасательной службы, посетив киносъемочный лагерь, убедили Бодрова немедленно эвакуироваться, иначе их снесет. Успели, всего час, и не смогли бы, а так успели. Даже снимали этот поток камней и льда со стороны, а терминаторы незаметно скрылись, я забрал их, и мы, отлетев на спидере, уже на машине времени вернулись в тот год, когда не дал убить свою жену с дочками, проверил все, а там порядок, Андрей, теперь уже не я, гулял с Мионой, с дочками, летал в Испанию к брату на выходные, занимался делами, учился на инженера по космическим технологиям, все у них хорошо, а я накупил дисков с фильмами, что снял Бодров-младший, 16 фильмов снял за это время, плодовитый он, а брат 3 и 4, и сейчас здравствует, я много дисков с фильмами накупил, перебрался в глухую деревню в лесу, живых не было, да померли все, занял избу, чистая, все на месте, как будто хозяева вышли и вот-вот вернутся, генератор в сенях, электричества нет, провода давно срезали, телевизор поставил, и включил первый фильм на дорогом кинотеатре, нужен апгрейд техники, так вот, ушел в назад в будущее 2, в деревне остались, охраняли избу, 3 терминатора, понятно, секунда пройдет, и я вернусь, но пусть на страже будут. Те изображали российских военных, форма, оружие, амуниция. Не ошибешься. Пока главные герои дела свои творили, мне Делориан модернизовали, летать сможет и реактор нормальный поставили, мусор суешь, и много киловатт получаешь. Я побольше такого оборудования купил, а модернизировали в специальной мастерской 4 машины, Помимо той, что еще и машина времени, был Чероки, ГАЗ-21 и БТР-80. А просто больше заплатил тот терминатор, что и вел все переговоры. Типа реплика военной техники. Ночью загнал, и ночью забрал, как сделали. Изучили мои инженеры, что это такое. Подобие репульсов, но все же другое направление. Так и вернулся обратно. Терминаторы зафиксировали, меня десятую долю секунды не было. Вот только в фильме я провел интересные 2 недели. Технику модернизовал, да и те доски для катания добыл. Полсотни разных штук. Вскрыл склад магазина и увел, делов-то. Да много что интересного было. А так, вернувшись обратно, эта изба моей базой стала. Протопил хорошо, печки горячие, что на кухне, что в зале, комфортно. Я пару дней отдыхал и включил первый эпизод саги «Звездных войн». А вы думаете, я про прокачку своего тела забыл? Нет, будут у меня симбионты и сила, раз магом не стал. Тем более я неплохо обучен, и что эти знания терять? Ну уж нет. Правда, тело откровенно хилое досталось, но я уже 2 недели активно тренировался. Я хороший спортсмен и знаю, как, не навредив себе, разработать тело, вот и занимался этим. Выбрал я момент в фильме, где Нубиан опускается на песке недалеко от Мос-Эспа. Ух, жара и ударила по мне, как перешел через портал. С непривычки тяжело было, хотя я подготовился, легкие одежды, шляпа и плащ. Рядом 2 терминатора. Достав мотоспидер, мы втроем вполне уместились, свидетелей не было. Барханы скрыли от сенсоров Нубиана. Вот так и долетели до окраин города. Я продал одному торговцу несколько слитков, не бискара, тут за него легко убьют. Поди докажи, что все продал. Долго пытать будут, чтобы убедиться, поэтому металл попроще был, но тоже дорогой. 500 000 в УПИ-УПИ заработал. Пока достаточно. После этого к врачу. Тот после диагностики в шоке был, как я жив до сих пор. Симбиантов вообще не было. Долго прививки делал, больше 50, сверяясь с новыми показаниями диагноста, ну и симбиантов внедрил. Пришлось в клинике 2 дня полежать, меня колбасило не по-детски, но прошло. Телохранители охраняли, врач остался довольным, хорошо заплатил. Как раз к гонкам очнулся, это хорошо. Я слетал подальше, где достал корвет, десантный, и вернулся на нем к городу. 400 дрейдиков и 6 истребителей, силовую поддержку стоит иметь. Ставку у букмекера сделал и с интересом следил, что будет дальше. Вообще я тут лет на 5, поэтому решил обустроиться со всем комфортом. Моя любимая сага, что еще скажешь, хоть отдохну от всего этого. Жаль малыша, в тело которого попал, я же не бесчувственная скотина и понимаю, как будут огорчены его родители, другие родственники. Где душа этого мальчика, я тоже не знаю, но раз меня закинули в его тело, оставалось только жить и пользоваться этим. Напомню, что это не мое желание, мне тело юного солдата Бодрова больше нравилось и устраивало, а теперь имею, что имею. Состояние было так себе, но неплохой медкубрик на борту корвета имелся. 3 дроида разного типа медицинского назначения исследовали меня и пришли к выводу, что врач отлично постарался. У меня такое состояние еще неделю будет, а потом придет в норму. Сам я устроился в роскошной капитанской каюте, так для себя ее и оборудовал, но медицинский дроид под боком отслеживал мои показания. На арену я не пошел, не в том состоянии был, температура высокая и в суставы как будто песка насыпали, смотрел гонки по экрану визора. Победил Энакин, и моя ставка в 450 тысяч в УПИ-УПИ сыграла. 29 к 1, 11 700 000 с мелочью. Я не ходил получать, не в том состоянии был. Терминатора послал, его второй страховал, те и получил деньги на 5 банковских чипах. Дальше отлеживался на борту и много ел, пока канон мимо дальше шел. Энакина увезли на Корусант, ну и все остальное. Я в этот канон особо и не вмешивался, да оно мне и не надо. Неделя мигом пролетела, я фильмы смотрел и просто отдыхал. Редко постель покидать, за стол поесть или в санблок, ну или в медкубрик, на обследование. В общем, меддроид дал добро, да и я себя неплохо чувствовал. Этих симбиантов уже 200, за неделю отпочковались, растут, но пока силой пользоваться не могу. Хотя бы до 1000 не доросло, а так я неплохой одаренный по знаниям, в чем-то на уровне ученика, в чем-то и на уровне мастера. Это по техникам силы, как фехтовальщик, со световым мечом, я ниже среднего. Хотя, конечно, спаррингов у нас с Лехой было множество, но это тело тренировать и тренировать. Хорошо, силой теперь смогу усиливать тело, когда потребуется, а то пока хлипкий. Так вот, я отлежался, и в сопровождении двух телохранителей направился на поиски Уотта. Хочу выкупить мать Иннокена и по старой схеме, приобрести ей Газанти, да отправить в свободный полет. Вот и стал исполнять это. Когда дошел до лавки Уотта, телохранители доложили, что за нами следует двое подозрительных типов в балахонах, что скрывают внешний вид. Даже не понять, что за раса. Те каким-то прибором пользовались. Я просмотрел запись, мне скинули на датапад, как те с ним работали, и опознал сканер поиска биологической жизни. Да их мои никак телохранители заинтересовали. С виду люди, а на самом деле не живые. И не роботы, ничего от дроидов те в них не видели. Сплошной кусок металла показывал сканер, при этом двигались и выглядели как люди. Я остановился, убирая датапад в наплечную сумку, и показав на эту парочку пальцем, демонстративно провел тем же пальцем по шее. И телохранитель, один из двух, быстрым шагом двинул в их сторону. Миг и те исчезли, затерялись среди построек. Вернув телохранителя, я зашел в лавку Уотта, она как раз за углом была. «Доброе утро! Прекрасное, не правда ли?» Улыбаясь, сказал я. Телохранители хранили мрачное молчание, сканируя все вокруг на предмет опасности ко мне. «Может, кому и добрее», — с хмурым видом ответил Уотта. «Похоже, у того с утра настроение испорчено было, а тут еще я». «Тоже верно. Я к вам пришел с одним желанием — купить у вас эту рабыню», — ткнул я в сторону Шми пальцем. «Сегодня ему много поработать пришлось, и день еще не закончился». Сама женщина копалась в груди мусора на заднем дворике лавки, явно сортируя все на нужное и нет. Та, видимо, расслышала, о чем мы говорим, и разогнулась, откидывая волосы с лица и рассматривая меня. «Не продается», — проскрипел хозяин лавки. «Продается», — поправил я того. «Двойная цена, тройная». «Договорились», — быстро сказал я, и широко улыбнулся. Тот несколько секунд таращился на меня и испустил вздох разочарования. Впрочем, тот быстро пришел в себя и начался торг. «Да, о тройной цене мы договорились, но не обсуждали, какой будет первоначальная. Вот Уотта и старался выжать по максимуму. 2 часа убили, деньги были, но мне просто нравилось торговаться, да и телохранители выручали, что замерли рядом мрачными истуканами и здорово помогали в качестве моральной поддержки. Один около меня стоял, другой у входа, сканировал подходы к лавке. Он первым и заметил нездоровое шевеление, но я весь ушел в торг, хотя и зафиксировал эту информацию. В общем, купил я Шми за 80 тысяч вупи-упи. Это очень дорого, но я оплатил без проблем. Мы оба с Уотто остались довольными этим. Тот получил деньги, а я коды к имплантату и на право владения рабыней. «Идемте», — велел я той. Женщина уже не занималась работой, а стояла тут же у прилавка. Когда мы вышли из лавки, я уточнил у той: «У вас есть вещи, которые нужно забрать, потому что я собираюсь все новое купить. Вы не волнуйтесь, я поставил на вашего сына крупную сумму и выиграл. Это моя благодарность, освободить вас, еще куплю судно, и сможете заниматься своим бизнесом, грузопассажирскими перевозками, и...» «А этим что надо?» Последнее я сказал Нишми, что стояла рядом молча и слушала меня, лишь раз кивнула, когда о вещах спросил. Слова мои относились к двум большим пассажирским спидерам, что остановились недалеко и их начали покидать вооруженные воины. 40, подобие гвардии Джаббы. «А этому чего надо?» Впрочем, этот вопрос я и задал вслух ранее. «Потом договорим», — сказал я Шми, и поглядывая, как воины-гаморианцы, на свиней похожи эти инопланетяне, очень воинственная раса, их немало в охране Джаббы, берут меня в полукольцо. «Фу, вонючки!» Вперед вышел офицер этой банды, или лучше командир, на офицера тот не тянет, и сказал: «Человек, мы забираем твоих дроидов по приказу Джаббы. Тут 50 тысяч вупи-упи, забирай и убирайся». Посмотрев на банковский чип, что упал к моим ногам, я поднял удивленный взгляд на эту вонючую свинью, и это не фигура речи, командир тоже был гаморианцем, и огорченно покачал головой. Это уже откровенное оскорбление. Меня банально опускали. «Код 1203», вслух произнес я. Висевший на ремне дата подпискнул, подтверждая, что голосовое сообщение ушло куда нужно, и терминаторы тут же стали работать. В их базах был код этого приказа. «Хозяин в опасности, уничтожить вокруг всех вооруженных людей». А датапад отправил сигнал на корвет. Сейчас его десантные отсеки покидали драйдеки, сам корвет должен взлететь и выпустить все 6 птичек, что были на его борту, ну и тяжелым вооружением поддержать десант. У десанта тоже приказ обеспечить безопасный периметр, выдвинуть боевую группу нам на помощь. И судя по дымам и серьезному бою на окраине городка, те шли к нам, уничтожая все, что посчитали опасным. Там также было 12 репульсных танков, и командовал всем этим тактик Терминатор. Тот был на связи с моими телохранителями и в курсе, что происходит. Задача — эвакуировать меня на борт корвета. Что тут у лавки у Отто, то все завершилось довольно быстро. Секунд 10, как я подсчитал. Терминаторы, банально уходя от выстрелов противника, их скорость выше полета лучей оружия, ни в кого ни разу не попали, быстро перемещаясь и ведя ответный огонь, достигли противника для непосредственного контакта и дальше работали руками-пиками, загасив в окончательное сопротивление. Люди Джаббы были уничтожены. На момент, когда терминаторы начали рубить и колоть противника, от него едва треть осталось, остальных те ранее пристрелили. Терминаторы — отличные стрелки. Я же сам стоял спокойно, Шми пряталась за мной. Со стороны это, наверное, смотрелось смешно, но та видала, что передо мной вспыхивает полукруг защиты. Я пока на Корусанте жил, в одном из фильмов, тоже в этой саге, находясь в теле Гунгана, много что закупил. От банальной бронезащиты до такого оборудования личной защиты с силовым полем. Многие сенаторы ими пользуются, но у меня вообще новинка, прототип, раза в три мощнее, чем у сенаторов. Поэтому Шми поступила совершенно правильно. Тут к нам и основной отряд пробился. Терминаторы как раз закончили собирать трофеи и грузить на оба спидера. Я оставлять их не собирался, законно добытые трофеи, по праву силы. Нас же погрузили в бронированный фургон, и мы вернулись к месту стоянки корвета, что сел и принял нас в себя. После этого капитан корабля отлетел в сторону, зениток тут мало, но кораблей и судов стоит множество, могут и от них приветы полететь. Да и прилетали. Команда корвета и танки совместным ударом просто уничтожили таких наглецов, что решили вмешаться не в свое дело. Останки их кораблей еще горели, один взорвался от попадания в реактор, город сильно пострадал. А так мы поднялись на орбиту, я знал характер Джаббы, тот не простит уничтожение своих людей. Проще улететь. Жаль, конечно, я надеялся задержаться на Татуине. Впрочем, поднявшись на орбиту, понял, что просто так улететь не получится. К нам смешили два тяжелых крейсера типа Дредноут. Джабба — владелец планеты, понятно, у него было свое боевое флотское крыло. Неполноценный флот, конечно, но прикрыть планету было чем. Свою жизнь и безопасность тот вполне ценил. Да, на одном корвете от этих бронированных и тихоходных мастодонтов мне не отбиться. Можно попытаться сбежать, мы куда быстрее, но в том-то и дело, что нас застали в не самом удобном положении, на подъеме на орбиту. Тут не разгонишься и в прыжок не уйдешь. Один из дредноутов был слишком близко, нет, точно не успеем, щиты быстрее сшибет. И капитан корабля это подтверждает. И тут поступил входящий звонок. Ответить. На мостике я один был, Шми устраивали в каюте, а я вот прошел на мостик и за всем наблюдал. Ответить, был мой приказ. Голограмма передо мной показала фигуру Джаббы. Надо же, сам решил на контакт выйти. Проектор работал, тот меня тоже видел. «И чем вы объясните этот акт агрессии?» — спросил я. «Ты убил моих людей?» «Конечно убил. Они меня оскорбили, и я это сделал. Кстати, и оба дредноута я тоже уничтожу. Они ведь явно меня атакуют. На одном корвете? На что ты надеешься?» Сканеры показали, что появилось еще 4 корабля класса дредноут. «Идут к нам», — сообщил капитан моего корабля. «Причем, мы уже экстренно шли на посадку. Покинуть планету я собирался тайно, на шаттле с маскировкой, корвет верну обратно в медальон, но связь пока была, вот и общались. Имелась и магическая маскировка, пока в теле шестого жил, не слабо закупился у гоблинов и гномов, амулеты и для магов, и для простецов, особенно последних хватало. Запас имею на разные случаи жизни. У меня есть корабли, посмотрим кто кого. Не я это начал. Связист отключил связь, мы как раз сели между барханами, дальше бегом вниз к уже опущенной аппарели. Шми уже ждала тут, ее стюард привел, и я убрал корвет в один из пустых сундуков, и мы на мотоспидере под прикрытием амулета отвода глаз полетели прочь, а к другому городку. А ночью, несмотря на плотную блокаду планеты, Джабба давал миллион вупи-упи за мою поимку и доставку. Искали все, поднялся на орбиту на шаттле, и под режимом маскировки ушел в соседнюю систему. Там и достал все 4 боевых корабля, что у меня были. Да все, что было, осталась одна станция, да яхта. Это я о авианесущем барышнике и трех корветах 90-й серии, два авианосных и один десантный. На самом деле конфликт с Джаббой и яйца выделанного не стоит. Мог спокойно улететь, но этого мне не надо. У меня 4 боевых корабля, но у команд нет опыта, а тут такая шикарная возможность его дать, вот и довел конфликт до конца. А так я находился на десантном корвете, он в тылу, охранял, так сказать, и смотрел за картинкой боя на мониторах. Я не командовал, тут терминаторы и дроиды тактики резвились. Правда, то, что местные в курсе, что это ответка, это факт. А я связался с Джаббой по тому номеру, что он вызывал ранее, и сообщил, что вернулся со своими кораблями. Увидим, кто кого. Мне действительно было интересно. Понятно, что терминаторы сделали ставку на авиацию. Это основной боевой кулак моей небольшой флотилии. Вперед рванули стервятники, расчищая дорогу. За ними уже Z-95 с корветов, с терминаторами в кабинах. Истребители несли по 2 протонных ракеты, вот и сделали залп. 4 дредноута стали разваливаться от внутренних детонаций. Те просто не смогли сдержать столько ракет разом, им снесли щиты и вот уничтожили. Вот 2 оставшихся тяжелых крейсера вдруг резко ускорились, видать, все выжимали из своих движков, так-то они тихоходы и рванули следом, отбиваясь от 1500 стервятников. На барышнике их было 1500. Надо сказать, команды этих 2 крейсеров удивили, отчаянная атака, и она почти удалась. Командир моей флотской группировки, он как раз и был на барышнике, держал носители в тылу, подальше от места боя и дальности огня. Потому что мои корабли носители и есть, они не для линейного боя, их оружие истребители. Терминаторы, что на Z-95, вернулись в бой, как перезарядили пусковые в ангарах корветов, и расстреляли эти 2 оставшихся дредноута, окончательно убрав проблему с ними. Но все это время комкающему моей флотской группировке приходилось уводить корабли от атаки хаттов. Убегали мы, если проще. Ну не знаю, кто там в команде, может и нет хаттов, но принадлежат они им. Пока собирали битые стервятники, может что-то удастся вернуть в строй. Другое интересное, поле боя осталось за нами, я пребывал в задумчивости. Ну не хватает ударных кораблей, нужны линкоры вроде звездных разрушителей. Как у Лехи линкор имеется, да он один, не напрягаясь, 20 таких дредноутов за 5 минут нашинкует на металлолом. А у меня же с этим делом туго. В авиации силен, а вот в линейных кораблях полный провал. И брать надо в последних фильмах саги, там корабли давно в боях отработаны, все детские болезни убраны, настоящие боевые корабли. Хорошая идея, меня тут ничего не держит, да и планы такие: доставить Шми на Луну хаттов, купить ей судно, оснастив дроидами в качестве команды, пусть летает, опыт получает. Еще сообщу, что сын будет на Набу, когда блокада спадет, но недолго, пусть поторопится, чтобы увидеться с ним. Еще на Набу будет голод, и как блокада будет снята, и та одна из первых прибудет с грузом продовольствия, то она снимет самые сливки. А сам уйду в Реал, там уже в один из последних фильмов этой саги, добыть тяжелые боевые корабли. Я уже прошел модернизацию тела, жду, когда симбианта подрастет, чтобы начать пользоваться силой и учиться дальше. Тут мои мысли прервал входящий звонок. Джабба вызов шлет. Что ему надо, интересно? Ответить, приказал я связисту. Книга. Билет в кино. Прода 31. Что ты хочешь? Первым делом спросил Джабба. Что я хочу? Вопрос хатта меня серьезно загрузил. Я даже нахмурился и, поиграв пальцами по губам, кивнул сам себе, отвечая. Да, хочу мороженого, такое полурастаявшее, пломбир. Это десерт. Отказ атаки на мою планету в виде десерта. Хатт явно малость подохренел от услышанного. Я вообще не собирался ее атаковать, собрать свое и трофеи и улететь, спасибо, принимая у стюарда тарелочку с подтаявшим мороженым, сказал я. Но раз вы такие предложения делаете, то готов выслушать вас. Хм, а вкусно. Хотели улетать, так улетайте. Ну уж теперь не улечу. Вы о выкупе ведь говорили, значит так, оплата за отсутствие атаки на вашу планету, это 10 голокранов силы, и рабочие, с живыми духами внутри, без разницы там, джедайские штучки. Хорошо, мои люди найдут их и привезут тебе. Кстати, Джабба, корабли мои не нужны, готов продать, не за деньги, а за что-то ценное, что легко можно продать. Все 4? Да, все 4. Я только команды заберу и боевые дроиды. Это было обдуманное решение. Я в будущее этой саги отправлюсь, там этот авианосец и 3 корвета откровенным хламом буду. И я без шуток говорю, Долгие войны подстегнут военные технологии и науку, а я решил брать лучшие. Это как парусники, что у меня есть, против серьезных стальных боевых кораблей с ракетами и пушками. Не сравнить. Продав тут то, что мне пока по сути не нужно, в оплату взять то, что легко продам в другом фильме. А Джабба может заплатить хорошую цену после такой демонстрации, что были устроены. И да, я понимаю, отправить 6 терминаторов Т-1000, и те добудут деньги, да все и что мне нужно, но я действительно собираюсь избавиться от того, что с уверенностью в будущем будет считаться откровенным и устаревшим барахлом. А мне нужно освободить хранилище, чтобы набрать побольше современных кораблей. Меня интересует эта сделка. Могу предложить 45 тонн концентрированной бакты. А вы умеете заинтересовать. Считайте большой авианосец ваш. Что за корветы предложите? Это за все. Я хозяин и устанавливаю цены. Они стоят дороже, и поверьте, они стоят своих денег, сами могли убедиться. Хат ненадолго задумался и предложил за корветы неплохой товар, слитки редких металлов. В общем, мы договорились. Я уже через сутки получил 10 голокранов, 6 с джедаями-учителями и 4 с ситхами, к тому моменту забрав всех дроидов и терминаторов, а тот свои теперь корабли. И да, люди Хатта, самого его не было, за них расплатились. Все честно, Джабба вообще вполне нормальный предприниматель и слово держит. А я в 3 раза больше взял за корабли, чем они реально стоят. Тем более я за них не платил. Сам я на яхте Миона, что была под амулетом отвода глаз, покинул планету. Много охотников появилось, чтобы найти меня. Джабба уже снял заказ на меня, но слухи пошли, сколько я заработал на продаже кораблей, и у многих вскружило голову от таких сумм. Я их вполне понимаю. Впрочем, это не помешало мне добраться до главной базы хаттов, их столицы, что расположились на Луне, там мы с Шми и расстались. Я даже больше сделал, чем обещал. Купил ей 2 газанти, один грузопассажирский, другой чисто грузовой. Дроидов в команду обоих выделил, оснастил всем необходимым, дал немного денег, хватит начать свой бизнес с грузоперевозками, вот та и занялась. На 2 судах будет летать, тут и отбиться легче и безопаснее. Крейсера были хорошо вооружены, дроид-протокольщик ей помогал со сделками. Ну а я прямо с Луны вернулся домой, к себе в избу, что в глухих лесах находилась в реале. Тут секунда прошла, я сутки пожил, погулял по лесу, грибы еще были, собирал. Правда, ливень пошел, поздняя осень все же, загнал в теплую избу. Терминаторы боевые машины, а тут я поставил боевую задачу, нарубить боевым топором побольше боевых дров. И те блестяще справились, весь сарай полон дровами. И вот ушел в следующий фильм, за кораблями пошел. Намазавшись кремом от загара, я аккуратно и с удобствами лег на полотенце, позволив лучам ультрафиолета обрабатывать меня. Шелестели рядом волны Черного моря, убаюкивая. Моя подружки плавали в волнах, так что можно расслабиться. Да, я уже 3 года как занимаю это тело, и мне оно нравится. Уже неплохой, и даже вопли опытный последователь силы, хотя мне физически 13 лет и 3 месяца. Я эти 3 года провел в 9-м эпизоде, меня полгода учил Кайло Рен. Правда, потом зачем-то решил меня убить, но умер сам, и я продолжил тренировки с джедаями и ситхами из голокранов. Впрочем, они и стали причиной нападения на меня этого парня. Я много путешествовал по планетам, жил интересной жизнью. Да, составил свой парк боевых кораблей, банально их угнав. Тем более было где хранить. В общем, затарился всем необходимым сполна. А тут пубертат пошел год назад, у одаренных это раньше. Вот я из ребенка превратился в мужчину. То есть все, заработало. Я сразу к твиличкам, сбросил напряжение и вообще повеселился с ними. Полгода где-то, не прерывая тренировки. Однако решил, что пора завязывать с миром звездных войн. Тем более там на меня охота началась и вернулся в реал. Меня не было 30 минут. Терминаторы засекли, значит, время все же идет, 3 года отсутствовал, а тут 30 минут прошло. Тут да, сразу в мир Гарри Поттера, 4-я серия. Гарри прихватил, мне маг нужен, с остальными героями особо не общался. Во Францию улетел, заказал зелье для увеличения размера своего инструмента, а он мне всегда маленьким казался. Ну не везет так с телами. Ну и Цюрих к гномам, где еще 2 медальона заказал, а пока ждал и пенис увеличивал. Ну вот теперь есть чем гордиться, я изучил также 1 язык, итальянский, с Гарри договоренность выполнил, счет ему открыл, почистили гоблины-ритуалисты от всего, лекарь начал работать, домик прикупил, ничего необычного, все по-старому. Гермиона тут обычная девочка, Рон обычный ушлепок, все как надо, вот так получил медальоны и вернулся в Реал, задерживаться в мире Поттера не стал. Да надоела эта сага, там только магия и амулеты вроде этих хранилищ интересны. А так я готовился к началу секс-тура, надеюсь его ничего не прервет. Хотя ничего страшного, убить меня можно, но снова отправит по телам героев других фильмов. Это тоже бывает интересно. И еще, я вышел на новый уровень силы. Все, симбианты не нужны, даже скорее мешают. Я прокачал свою душу. Эту технику силы мне показал один ситх в старом Голокране. Уже 2 года осваиваю, и могу пользоваться силой напрямую, без этих мелких паразитов. Пасть на светлую или темную сторону мне уже не суждено. Подумав, я решил начать с фильма 3+2. А что, продинамили меня девушки в прошлый сюда заход, а тут решил взять свое. В таком молодом возрасте, вот честно скажу, склеить девушку, да еще уговорить на постельные игры, не просто сложно, практически нереально, особенно в Союзе. Поэтому буду использовать разные ухищрения, иначе на голодном пайке буду сидеть. Для начала, как перешел, отправил к лагерю дикарей 2 терминаторов, под видом пограничников, один в форме офицера был, и те попросили сменить место стоянки, потому как тут планируются учения. 10 км отъехать, те без разговоров погрузились в Волгу и с автоприцепом за машиной укатили. Я же довольно потер ладони, и отключив амулет отвода глаз, вышел в лагерь и стал разбивать свой, палатка, и все необходимое. Будем ждать тех 2 красавиц. И я дождался. Попытку прогнать пресек, вот и стали соседями. Соблазнял я их в первую же ночь, как темнеть начало, прыснул спреем из баллончика в палатку. Там была химия, специальный возбудитель, и дальше дело техники. Ну или химии, так оно правильнее. В общем, те сами вскоре накинулись на меня, я специально тесные плавки полдня носил, чтобы показать, что мне есть чем гордиться. Не смейтесь, я лично свою фобию знаю, и не борюсь с ней, а поддерживаю. Так вот, до тройничка дошло, там мозги вообще отключают, одни инстинкты, а под утро я заполировал отношения. Были, конечно, и слезы, и сопли, раскаяние, попытка сбежать от меня, но успокоил их, сказал, что никому не скажу. А так все довольны и до конца их отпуска, надеюсь, все так и будет. В общем, 2 дня уже вместе живем, хотя тут нахожусь 4, 2 других на подготовку ушло, и пока все нравится. Ладно, вру, не особо. Они не профессионалки, в постели бревна, это мне стараться приходится, да серьезно так, можно сказать, проводил вспашку своим плугом их полей. Ну не умели они ничего, я учить начал, конечно, их это даже забавляло, но и только. И тройничка больше не было, поодиночке только, ко мне в палатку, и там шуры-муры, потом 2-ю приглашал, или сам к ней, только так. В принципе, этот фильм в плюс ушел, получил что хотел, дамы довольны, потягиваясь как сытые львицы укатили на своем запорожце, у них отпуск закончился, всего зацеловали на прощание, научились, точнее научил, да всему. Вот так активировал билет и вернулся в избу, как я уже сказал. Первый выход прошел удачно, надеюсь, удача и дальше не подведет. И знаете, подумав, я не стал выбирать осознанно, решил дать волю случая, так даже интереснее. Я отдыхаю, так почему бы и нет, впрочем, отдых относительный. Пока мои дамы отдыхали, купались и загорали, я в горы бегал и продолжал тренировки, пока потом весь не покроюсь, потом в море омыться и приставания к своим львицам. Поступил просто, рассыпал кучу кофров с дисками фильмов по полу, и закрыл глаза, долго шаря обеими руками, пока не ухватил один и не поднял. Выбор случайный, и отказаться нельзя, дело принципа. В фильме я должен соблазнить какую красотку из главных персонажей, но можно и 2-го плана. Открыв глаза, с некоторым предвкушением посмотрел на лицевую сторону и несколько озадаченно нахмурился. Я много что закупил, сериалы в том числе. В руках я держал сериал из 4 фильмов «Наркомовский обоз» про войну. Проблема, я его не видел, так что, устроившись на пуфе поудобнее, просмотрел до вечера все серии. Это не возбраняется и не нарушает правил выбора, хотя я и сам их придумал. Да, хороший сериал, мне понравился, хотя концовка мне кажется слита. Только вот проблема, как к девчатам подступить, они же пошлют, и врач-то тоже пошлет. Опять возбудитель, ну это не спортивно, да и допустить чьей гибели я не желаю. Значит, будем спасать. Там несколько дней в дороге, думаю, помогу. И если получится, Может, и сговорю тоже. Там, кроме той деревенской простушки в форме, все в моем вкусе. Вообще с войной такой квест, как-то нехорошо, но раз уж дал себе задание без оговоренных условий, то придется выполнять. Вот пройду этот, внесу новые пункты, и дальше уже без войны. Хочу на остаться в живых, Кейт, да и других девчат хватает. Эта мошенница, что все истерила, тоже ничего. Скорее всего, не до трахи виноват, был бы мужик у нее, то до истерики бы не дошло. Тут же вечером я и пронесся в фильм, в первую серию. Пока старшину Филиппова будили с бодуна, пока готовили все, я умотал к немцам в тыл. На грузовом спидере под амулетом отвода глаз, два терминатора добыли у немцев крепкую телегу с лошадью, в деревне одежду моего размера, что для этого времени, теплую, и незаметно вернулся к деревне, где повозку вместе со мной реквизировали на военные нужды. Теперь в обозе 5 телег, в мою погрузили 2 бочки, и подошла вскоре девушка в военной форме и с карабином в руках, сержант, судя по треугольникам в петлицах, она выживет в сюжете. «Я с тобой иду», — сказала та, — «очень рад». «Так, малец, ты остаешься тут», — подошел старшина и бросил это с хмурым видом. «Это моя телега и лошадь, или со мной, или без моей телеги, поговори мне еще». «Так, старшина, давай без этого», — отойдя от телеги, подошел к нему. «Я сказал, ты слышал, и без мальцов, я городской, из Минска, но охотник справный, птицу с лету бью, на счету имею 6 убитых немцев, все летчики, что выпрыгнули у нас в тылу, сбитые, винтовка у меня была мелкокалиберная, выстрелы точно в глаз, дорога страшная была под сплошными налетами, они же скоты специально по мирнику били, мстил я, в лесу лучше меня никого нет, это еще не все». «Я мужчина, если ты понимаешь, о чем я, у 2 девок животы растут». «Так мать одной, вдова, сказала, чтобы я и с ней сделал такое же, что и с дочкой, чтобы она орала и стонала от удовольствия. Баба справная, грудки налитые, сделал, и есть подозрение, и что и у нее скоро пузо попрет. Я у бабушки был, так она меня от всего этого сослала к тетке. Сейчас у нее живу, 2 недели, за мукой послали, а тут военный патруль к вам в обоз». «Поэтому, старшина, заруби себе на носу, телегу без меня вы не получите. Или, может, решим опрос как мужики, вон в сарай зайдем, и я тебе наваляю, чтобы никто не видел, не ронял чести советского командира». «Говоришь много», — буркнул старшина, с легкой улыбкой меня слушая. «Ладно, твое место 3-е в обозе, с сержантом. Смотри, не испорть его мне, ну довезу целый, а то, что в девках останется, можете не рассчитывать». Разговор шел при всех, кто числился в обозе, так что слышались смешки, парень 17 лет краснел, дед его качал укоризненно головой, от девчат только смешки, для них и говорил, чтобы осознали. Когда я к телеге подошел, поправив взбрую у коня, сержант зашипела: «Только попробуй что сделать, попробуешь раз, сама потом за мной бегать будешь, я хорош в этом деле, лучше всех, не буду, все бегают, дурак». «Ну вот и поговорили. Шансы, что мы доберемся до штаба дивизии, малы, немцы просачиваются к ней в тыл. Я в штабе слышал, часто стрелять придется, а я тебя прикрою. Дашь, будет у тебя личный ангел-защитник. Кстати, ты пирожное хочешь, а у тебя есть?» «Есть. Ты знаешь, что я хочу в обмен, за это буду кормить сладким до самого конечного пункта. Дурак, умм, я бы не отказалась от пирожного», — подала голос с 4-й телеги евреечка. «А вот и слабое звено. Договоримся», — улыбнулся я той, не обратив внимания на хмурый вид паренька, что с ней был. Тут подали сигнал, и обоз двинул в путь. Впрочем, для меня он быстро закончился. Вскоре мы выехали на забитую беженцами дорогу, редкие машины ревели моторами, преодолевая грязь. Тут и была атака мессеров. В фильме обошлось без потерь, кроме водки, что лилась из пробитых пулями одной из бочек. Мне же не повезло, 2 пули по факту разнесли мне голову. Я только успел столкнуть со скамейки сержанта на землю, как был убит. Блин, все же опасное дело. И я помню про силу, мог 6 способов применить, чтобы защитить себя, включая сверхмощный кокон силы, или оборудование силовой защиты. Не буду лгать, говоря, что забыл про него, или не успел поставить. В боевом предвидении я полный ноль, ну не мое, зато во множестве других на уровне мастера. Война, всякое может быть, я вполне ожидал чего-то подобного, но точно не в самом начале. Главное, сам же виноват, ударил силой по истребителям, вот у пилота рука дрогнула и пули полетели не туда. Получается, сам же себя и наказал. Впрочем, оба мессера я сбил, хвосты смял телекинезом, не улетят уже, но я этого уже не видел. Какая глупая смерть. Впрочем, они другими и не бывают. Очнулся вскоре, в новом теле. Все верно, билет умереть не даст. Сев на постели, я осмотрелся. Что за фильм? Блин, да ладно, опять Поттер, да что не так с этим билетом? Посмотрев на решетки на окнах, на пустую клетку для совы и сундук, я обыскал сам сундук, прибрав мантию-невидимку и карту мародеров, да и все ценное в карман. Третья мантия-невидимка, что я храню, только остальные при моем перерождении работать у меня перестают, видимо, действительно по крови владельца ориентируется. Еще и жжется, похоже, защита от чужого использования. Тут я все мантии достал и проверил. Все работают, что удивило и порадовало. Вернувшись на койку, я как был в одних огромных семейных трусах на тщедушном теле, так и стал размышлять. Судя по книгам и конспектам, сейчас лето между 4-м и 5-м курсом. И знаете, я пока тут поживу, постараюсь, не нарушая особо канон, просто пожить и поучиться магии. Мне новое тело подарили, почему бы и нет. Проверил силу, подняв телекинезом стол и опустив, та при мне, и это хорошо. 2 года адовой учебы не прошли даром, и я перешел на новый уровень. Кстати, призраки силы, я бы им стал, но билет не даст, и это хорошо. Что по самому билету, то похоже, там не человеческий разум. Сперва думал, его американцы сделали, что не фильм, то их производство, но сейчас думаю, что не все так просто. Больше похоже на вычислительную машину. Сколько мы с Лехой и семьей бывали в Подтериане, много, и в других мирах. Больше похоже на производный выбор, но именно миры Поттера посчитали моими любимыми, раз я там часто бывал, да и бываю. Тело Поттера упускать я не собираюсь, раз мне его так на блюдечке подарили. Вернусь в Реал, к избе, и там продолжу изучать разные жизни в фильмах, и знаете, мне это никогда не надоест. Есть очень сильно хотелось, кишка кишкой играет. Достав пару пищевых сутков и контейнеров, устроил пир. Супу поел с хлебом, потом второе и чай с десертом. Долго ел, пока утробу не набил, сейчас хоть сытость ощущал. Вот так, встав с кровати, подошел к двери, но та заперта была. Телекинезом открыл запор и спустился на первый этаж. Хм, судя по календарю, 3 дня как Гарри вернулся с учебы. Отлично, время есть. А то, что тело под зельями, это видно. Туплю в управлении телом серьезно, хотя свой разум я перевел на уровень души, привязав там, тут проблем нет, он ясный. Чары подчинения и остальные вряд ли на меня теперь будут действовать. Тут другой уровень разума. Было раннее утро, подумав, я оставил все как есть. Покинул дом и на шаттле полетел в Цюрих к гномам. А да, вы поняли, еще 2 медальона закажу. Их всегда не хватает. Амулет отвода глаз на шаттле не использовал. Тут как раз это опасно. Много сенсоров, что эти чары улавливают, могут перехватить или отследить. Обычная маскировка работала на шаттле. После посещения гномов, полечу к гоблинам в банк отделения в Париже. Чистка, ритуал и остальное. И нужно это сделать как можно быстрее. Да еще к вечеру вернуться домой, чтобы помаячить перед соседкой-кошатницей. Эта шпионка ничего не должна заподозрить. Да, все вещи и палочку оставил в комнате, там точно есть следилки. Оделся в свое, подобрал по размеру. Что ж, выполняем планы на этот день. Книга. Билет в кино. Прода 32. Полет прошел без проблем. Поднялся на орбиту и спустился уже над Цюрихом. На своей машине, на Чероке, доехал до города и припарковался рядом со входом в магический квартал. Сами гномы в другом месте жили, но там имели свое представительство. Палочки не было, другой маг открыл вход, и я скользнул за ним. Дальше к гномам, сделал заказ и оплатил, ну и наружу. В Цюрихе неплохие маги, но в Париже отличные ритуалисты, а мне нужна их помощь. Так что перелетел к Парижу, сев на окраине и также на Чероке ко входу в магический квартал. Что я сделал первым делом? В банк, где достал 100 кило золота и открыл отдельный анонимный сейф, вход по проверке крови, дальше ритуал проверки крови, и в ритуальный зал. Во мне столько всего намешано, нужно чистить. 5 часов заняли ритуалы, меня еще и от сглазов и мелких проклятий почистили. На душе не было, она новая, они на теле были. Правда, при ритуале выяснилось, что в шраме все же частичка души другого мага. Не факт, что Волди, определить те не могли, удалить, впрочем, тоже. Я же предложил свой вариант, из фанфика идея, убить меня, тело мое, изъять эту частичку, и вернуть меня к жизни. Час расчеты заняли, я пока с гоблином-консультантом общался, и решили, что шанс есть. Еще один ритуал, мою душу по факту вышибли, и когда осколок пытался занять мое теперь тело, его схватили и убрали в специальный амулет, а меня обратно в тело. И да, тут старшим был вызванный из Африки некромант, порт ключом прибыл, он командовал. Он же и забрал эту частичку души, его плата за работу. Плюс 10 кило золота. Мне было очень плохо, но лекаря нанял, тот провел обследование и диагностику, стал составлять план лечения, все дела решил, что на сегодня запланировал и вернулся в городок. Шаттлом не я управлял, терминатор за пультом сидел, меня вырубило на сиденье. Разбудили, когда прилетели. Там от парка дошел до нужного дома и своей комнаты, и отрубился на кровати. Даже на вопли тетки не обращал внимания. Тяжело ритуалы прошли, не ожидал этого. Ладно, самое сложное позади, остальное куда легче. Проснулся я утром следующего дня. Блин, и спал в одежде. Сменив ее, позавтракал своим, и также покинул дом, улетел во Францию. Минут 20 занял полет. Что там на орбиту подняться, потом спуститься где надо. Обычное дело. А пока управлял судном, то размышлял. Планы я не менял, просто опишу, что вчера было. Проверка крови показала, что я все же Гарри Поттер, наследник рода, но что важно, родители не отображались после ритуала. Гоблин сказал, что это похоже на чары сокрытия, на мертвых они не ложатся, а значит, родители Гарри живы. Печально. Впрочем, плевать, они мне никто, и спасать Британию от возродившегося Волдика в моих планах нет, даже в черновиках. Гермиону спасти, это легко, а на других начхать, это чисто их проблемы. На моей шее как в каноне те не смогут выехать. Далее, помолвок нет, это радует, но и наследовать нечего, сейфы пустые и недвижимости нет. Все было разграблено до нас. Думаю, папашка постарался, гоблин намекнул, хотя прямо не сказал, видимо тайна клиента, не мог сообщить. Также я магией принят как совершеннолетний, последствия прошедшего турнира. Я добавил золото в сейф и половину суммы поставил на итог скорого чемпионата по этой дурацкой игре. Знал же результат. В принципе, это все новости. Меня вчера хорошо почистили, осталось лечиться у лекаря. Тот сказал, что это 2 месяца займет, как раз к началу учебы закончит. На сегодня тоже планы немалые. Вот так, сев на окраине столицы Франции, также на Чироке доехал до входа в магический квартал, долго место для парковки искал, ну и прошел на территорию. Первым делом в ателье, одежду заказал на рунах, и пока ее шили, посетил местного продавца палочками и купил 2, с 2 кобурами для них, одну на пояс, другую на кисть руки. На кобурах защита, только я могу достать палочки. После этого забрать заказ, переоделся сразу. Магическая одежда, это вещь. После этого к лекарю. Час тот работал со мной, накладывая чары и заливая зельями. Сказал, что пока хватит, следующее посещение через 3 дня, будет следить за динамикой лечения. Да, через лекаря я и заказал зелье увеличения размера пениса. Все так же неделю ждать, а принять можно, противопоказаний нет, тот не нашел. Потом к гоблинам решил некоторые вопросы и в Министерство магии Франции, в отдел недвижимости. Купил я роскошную виллу современной постройки на Лазурном берегу, с неплохим магическим источником на территории, ниже среднего по мощности, но и это неплохо. Это очень дорого, но я заплатил, вилла стала моей. Сотрудник министерства помог перенастроить всю защиту на меня, приписать домовичку, я уже купил одну, после этого отбыл. Камина я не подключал, оно мне пока не надо. Главная защита виллы вполне скрывала меня от кровного поиска, если кто искать начнет. Мощности хватало, да и свой дом хочу иметь, мне тут на несколько лет квеста, хочется иметь свое убежище. Вилла под Фиделиусом, завязана на домовичку. Все забыли, где эта вилла. Сами строения полностью меблированы, мелочь закупить, что я поручил Лайке, как звали домового эльфа женского пола, выделил денег, и та занялась работой, ей тут ее хватало. Покупка дома заняла немало времени, но мне хватило его, слетать обратно в Париж и подать заявление на получение гражданства, чтобы двойное было. Ну и нанял адвоката, на 5 лет, договор магический, каждый месяц ему будет капать в сейф из моего, оплата за работу со мной. То, что меня грязью поливали в английских газетах, я в курсе, велел адвокату пока собирать материал, но ничего не предпринимать. так что тот стал работать, чтобы ускорить принятие мой гражданства. За пару дней обещал сделать. Основное успел совершить, вот и вернулся в Англию. Еще светло было, меня даже попытались припахать на полив. Судя по саду, тетка Барзера, палец о палец не ударила. Похоже, та работает в саду только когда Гарри в школе, остальное время все на нем. Я тоже на сад забил, и ушел к себе в комнату, где полотно поужинал. Лекарь дал рекомендацию побольше кушать, телу нужен материал для перестройки. Да, шрам почти зажил, лекарь его мазал мазью и тот проходил. Должен через неделю совсем исчезнуть. По очкам, я пока без них ходил, исправить зрение за эти два месяца тоже в планах, хотя придется постараться. Непростое дело. Вечером перед дядюшкой пришлось постоять, тот решил показать, кто в доме хозяин. Вот так, держа руку вытянутой, в другой стороне кухни болтались, вися в воздухе, остальные три жителя дома, силовой захват за шею, те медленно синели, а я объяснял политику партии. Пока я вынужден жить здесь, но это последний год, больше не увидимся. Поэтому сделаем так, я сделаю вид, что их не существует, они сделают вид, что меня нет, хотя на улице стоит меня ругать почаще, даже требую этого, особенно перед соседкой с кошками, мол, совсем обленился и большей частью у себя в комнате сидит. Договорились, когда отпустил их, те согласились поддерживать мою версию. На этом я и ушел к себе в комнату, терминатора достал, охранять будет, и спать. Так целую неделю я летал во Францию, стал все же гражданином этой страны, дал показания в местном Аврарате, даже снял воспоминания возрождения Волдика. Правда, они из фильма, но Авроров это успокоило. Вся грязь, что лилась на меня из газет в Британии, тут незаконно. Во Франции обо мне особо и не писали. Только как о победителе прошедшего чемпионата, да и то закончилось скандалом. В общем, неделю я вытерпел, лечение идет неплохо, зелье принял, то самое, увеличив размер, и вот направился к дому Грингеров. Где те живут, я знал, не в первый раз тут. Вечер был, надеюсь, дома. Когда позвонил в дверной замок, открыли секунд через 20. Мужчина, отец Гермионы. Здравствуйте, я Гарри Поттер, однокурсник вашей дочери. Да, я помню тебя, видел на вокзале, когда мы с Эммой Миону встречали. Она дома? Да, собирает вещи. А что случилось? Отдыхать уезжаем, на 3 недели. Это хорошо, я бы хотел поговорить с Гермионой. Можно? Да, проходи. Я снял обувь, изящные туфли, там удобно, автоподгонка и охлаждение, надел гостевые тапочки и прошел к гостиную, пока отец Гермионы звал ее. Вот так и стоял у окна, пока не услышал топот босых ног, даже обернуться не успел, как меня обняли крепкие руки, очень крепкие. Хм, а у этой Гермионы, похоже, грудь троечка, та, на которой я был женат, классическую двоечку имела. Хм, а ведь ей 16 нет, в сентябре будет, через 3 месяца, но та подняла свой возраст за счет маховика времени. Решение, что я принял совсем недавно, окончательно утвердилось в моих планах. Наконец-то меня отпустила, и, повернувшись, сам обнял ее. Точно троечка, ух, как пружинит. Гермиона залилась краской, ее родители с улыбками наблюдали за нами из арки входа в гостиную, а я сказал: «У меня серьезный разговор, думаю, твоим родителям нужно это знать и сказать свое мнение». Те заинтересовались. Мы расселись по 2 диванам, и я, держа руку Гермионы в ладони, сказал: «Гермиона, думаю, вам не рассказывала, не хотела беспокоить. В магическом мире сейчас происходят большие проблемы. Возродился тот темный маг, которого я якобы убил в годовалом возрасте, что, понятно, бред. Так вот, этот местный злодей и нацист ненавидит простецов, он еще и безумен, расколол свою душу несколько кусков. Гермиона в опасности, его люди будут убивать магов, рожденных простецами, и их родителей. Рейды смерти, акции устрашения. Не тронут они вас в одном случае, если Гермиона станет чистокровной, а для этого нужен только один ритуал, магического бракосочетания. Я чистокровный, перешел в стан нейтралов, о чем отправил Волдику письмо, сообщив это, и Гермиона самый дорогой мне человек, единственный, кем я дорожу. Тут или ритуал, или вам уехать из Англии. Чтобы вы знали что-то обо мне, сообщу, что я владею состоянием в 15 миллионов фунтов стерлингов, у меня есть роскошная вилла на Лазурном берегу, под магической защитой, у меня двойное гражданство, и мне есть куда отступить и увезти Миону и вас, то есть нуждаться она не будет, и свой дом у меня есть. Гарри, а как же твои родители? — воскликнула Гермиона. Он убил их. Не убил, мои родители живы. У меня не жизнь, а страшная сказка. Жил 10 лет у ненавидящих меня родственников, а родители где-то поживают, бросив меня, и знаешь что, Миона, Британия заслужила своего Волдика. Я нейтрал, пальцем не пошевелю, чтобы что-то сделать. Для этого есть Министерство магии Авроры. Пятый курс закончу и покину Англию. Ты со мной, Арон, как же наш друг? Плохой он друг. Предал меня в прошлом году и отступил в сторону. Тогда он и перестал мне быть другом. Я его не прощал, просто однокурсник. Ничего ему не будет, он чистокровный. И мне на него и семью Уизли, наплевать, как и им на меня. Так что, Гермиона, ты примешь мое предложение. Я встал на одно колено и протянул ей открытую коробочку с кольцом. Погодите, молодой человек, мы еще не давали своего согласия, сказал Дэн, отец Гермионы. Что за ритуал должен пройти? Он нас свяжет магией, мы будем жених и невеста. Первый секс автоматически переводит нас в супругов, магия это зафиксирует. Нам нужно время, завтра мы улетаем, после отдыха мы сообщим свое решение. Хорошо, сэр, прошу принять совет. Меня до глаз залили зельями, что влияли на меня, пришлось проходить очищение у гоблинов, до сих пор лекаря посещаю и еще 2 месяца ходить к нему буду. Там, куда вы направитесь, они должны быть, обратитесь к ним, пусть проверит Миону. Думаю, и с ней так же поступили. И спросите гоблинов про ритуал брака с чистокровным, думаю, они лучше объяснят. И да, моя супруга будет под полной защитой, даже убить ее будет невозможно. Магия. Я еще немного пообщался с Мионой и отчалил, надеюсь, они примут верное решение. Я подумывал дать Дэну пистолет, но изучив его за время нашего разговора, понял, что лучше этого не делать. Просто чуйка. Вернувшись обратно в дом Дурсли, для виду поковырялся в саду, эти коты реально следят за мной, потом прошел в комнату и поужинав, лег спать. Лайки, моя домовичка, готовила запас блюд, убирая в шкаф со стазисом, а я потом в отделение со стазисом 6 браслетов, для запаса готовой еды. Ничего чужого я есть в Хогвартсе не собирался, да и вообще готовился как на войну. Если проще, я выбрал роль зрителя, буду сидеть с попкорном в первом ряду и с интересом за всем наблюдать, давая по рукам тем, кто попытается втянуть меня в канон. Хотят войны, пусть сами и воюют. А дальше дни так и летели, я лечился, а то отставал в развитии, быстро рос, уже на голову поднялся, стрижки модельные делал, но с длинной челкой, что закрывало лоб в районе шрама. Еще я в магии лох, что-то знаю, но знания эпизодические. Я жил на своей вилле, и весь день, с утра до вечера, пропадал в Париже, в магическом квартале. Нанял учителей, чтобы догнать за 2 месяца всю школьную программу Хогвартса за 4 курса. 3 учителя, 1 до обеда, после него к лекарю, он кстати разрешил такие нагрузки, даже сказал, что мне они полезны, потом к другому, и вечером 3-й, по зельеварению. И я втянулся. Это требовало немалых сил, концентрации, зелье улучшения памяти пил раз в 3 дня, чаще нельзя, токсичное оно, но смог, изучил все, что спланировал. Что по гринджерам, отслеживал их, как те вернулись, навестил. В общем, получил ответ, нет, Гермиону конечно почистили от всего, но после 5-го курса было принято решение всей семьей перебираться в США. Я принял это их решение, пообещав присмотреть за девушкой в школе. Посетил Дурсли, там Терминатор, что имел мой вид, жил под видом обычного Гарри Поттера. Кстати, как гражданин Франции, я числюсь под другими данными. Генри, Фредерик Поттер, и магия подтвердила смену имени, там ритуал для этого проводился. Также пил зелье, раз в 3 месяца его нужно принимать, что портило кровь. Не то чтобы портило, но теперь мою кровь и плоть, частицы, использовать в ритуалах не получится. Было письмо от Волди, тот принял к сведению мое решение. Ну и зрение вылечили наконец, вижу отлично. Подрос, в плечах раздался, 15 лет все же. Язву зарождавшуюся залечили. В общем, я теперь полностью соответствовал своему 15-летнему возрасту. Да и физически тренировался, а то хоть и подрос, но хлюпик. Да, Уизли хотели забрать моего терминатора на чемпионат, но тот наотрез отказался, не смогли убедить, и ушли. Так что на чемпионате я не был, проходил уроки во Франции, готовился к квесту в школе, запасы еды есть, вилла в порядке, Лайки за ней присмотрит. Я полюбил эту виллу, так что, порядок. Да, забавно, но письмо со списком предметов и книг прибыло к поддельному Гарри, а не ко мне во Францию. Я носил амулет сокрытия, Найти меня почтовые совы не смогут, да и другими способами тоже. А зачем искать, Гарри? Вот он, пашет у Дурсли. Я сходил и сам все приобрел, что необходимо. Даже сундук новый, на магии, тот раскладывался на три позиции. Сам сундук, книжный шкаф и письменный стол, и гардероб. Все то барахло, что в спальне Гарри у Дурсли хранилось, я уничтожил. У меня были запас книг по магии, древнешумерской, но руки так и не дошли. Слишком плотный график учебы, за 2 месяца 4 курса, но я смог, справился. Силой владею, теперь и магия на подходе. Все так и шло, пока не наступил нужный день. Я 2 дня как отдыхал, отходил от уроков, и снова школа. Надеюсь, там будет свободное время и изучу новое для меня направление магии. У шумеров там вообще серьезно все, не то что местные детские игры. Не магия, а игры в песочнице. Прибыл я на вокзал и прошел через портал перехода на нужную платформу, за час до отправления, что позволило мне занять свободное купе в середине состава, для 5-курсников этот вагон. Разложил вещи, сам сидел за столиком и читал книгу о древнем Шумере, это история развития государства и магии в частности, очень интересно и познавательно. Читал с датапада, у меня эти книги на электронных носителях. Увлекся, конечно, но поглядывал по сторонам, заметив, как через колонну прошла Гермиона, оставил все, только датапад в браслет убрал, и побежал ту встречать. Мы обнялись, та ахнула, как я изменился внешне после лечения, ну и к вагону. Помог занести вещи в свое купе, и пока та обустраивалась, предложил выпить, термос с какао был, а сам вернулся к чтению. На пару минут всего, потому как у подруги было множество сведений, поэтому, убрав прибор, с интересом слушал. Много что рассказала о путешествии, отдыхе, как ее чистили и все такое. И да, она тоже пока не помолвлена. Мы вообще мало поговорили во время той встречи, когда получил отказ. Были у нее и зелья, и сглазы, дорого, но от всего почистили. А так это ее было решение в отказе от замужества, карьеристка она, а родители уже решили перебраться в Штаты, я это давно принял и был спокоен.